Слава нашему Господу за то, что в сегодняшний день на этом месте звучит Слово Божие. И прежде всего, как уже у нас принято, особенно в такие праздники, этот праздник, особенный праздник, сразу два праздника празднуем. Мы, наверное, скоро будем праздновать так, как евреи праздновали, по 7, по 10 дней, потому что начали праздновать, потом продолжаем, и кто-то уже отпраздновал, кто-то продолжает праздновать. И мы сегодня за это благодарим Бога. Но я прежде всего хотел бы поздравить вас с этими чудесными праздниками. Один уже точно прошедший, другой чаще прошел, это праздник Рождества Христова. Кто-то еще будет встречать этот чудесный праздник. Но я хотел бы пожелать вам всем обильных Божьих благословений, искренности в хождении перед Господом в этот следующий год, особой ревности в это последнее время. И, конечно же, для исполнения воли Господней и исполнения Духом Святым и нашего физического телесного здоровья. В эти дни, особенно средства коммуникации, они перегружены. Все люди поздравляют. Пишут письма, звонят по телефону. Ну, я не знаю, посылают открытки. И кажется, если бы все то счастье, которое люди желали друг другу, пришло в исполнение, то уже, наверное, не просто плавали бы, захлебнулись бы в этом счастье. Но вы знаете, наверное, редко кто поздравлял кого-то и сказал, я желаю, чтобы ты покаялся. Это прозвучало бы как личное оскорбление. И никогда, наверное, радости не пронесло бы. И так как люди не совсем понимают, в чем сущность этого счастья, особенно в этом году, Господь заговорил очень сильно – так стукнул по нашей планете, что хотел бы ты или не хотел, но в эти праздничные дни, когда люди поздравляют друг друга, ворвались те слова, ворвалась та информация, которая многих заставила встрепенуться. Вы помните место Священного Писания, которое говорит так? «Он встал и в трепет привел землю». Грустным видел я шатры эфиопские, сотрясались палатки земли Мадиамской. И мы сегодня благодарим Бога за все. Во-первых, потому, ученые говорят так, когда-то было сильное землетрясение, то дрожала вся ось земли. Земля стала немножко меньше, она стала крутиться быстрее, она изменила свой наклон. Но мы сегодня благодарим нашего Господа, что мы свой наклон по отношению к Богу не изменили, за что благодарение Богу. И знаем одну великую истину, которую Господь сказал, что так будет на земле. И горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего с тобою не поколеблется. Слава нашему Господу и благодарение. И мы сегодня благодарны Богу за то, что письма для нашего счастья Бог уже давно написал. И написал так основательно, что мы не можем вмешаться и поправить что-то. Потому что если Бог нам разрешил, то мы так направили бы, что сегодня никто не разобрался бы, где небо, где земля, и где верх, где низ и так далее. Но Бог дал нам вечное слово, которое было написано однажды. Но в особый мир раскрывается тогда, когда то, о чем написано, и мы начинаем жить в это время, за что благодарение Богу. И сегодня Господь уже в этом году, даже в сегодняшний день, Он нам говорил очень много. Если мы были внимательны, то эти слова не могли не отложиться на нашем сердце. Но я нисколько не сомневаюсь, что Господь и еще будет говорить. Это будут те письма, где Господь не только нас поздравляет, но где и учит нас, как нам войти в это счастье, что есть настоящее счастье, и как нам сохранить то счастье, и приумножить еще его. Поэтому я в сегодняшний день буду писать одно послание, или одно письмо, его можно так назвать, которое Господь в Откровении Иоанна оставил для нашего периода. Это вот Откровение Иоанна, 3 глава, 14-22 стихи. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно было срамота ноготы твоей, и глазное мажь, помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Сейчас стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. И имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Вы все, наверное, согласны в той или другой мере, что мы сегодня живем в Лаодикийский период. Первый период был Ефесский. И уже знаете, что уже там были некоторые сдвиги в служении людей. Они были очень незаметные. И люди сами не могли их обнаружить, потому что вроде бы все было нормально. И вы знаете, в чем все заключалось? Самое интересное что? Что знаю твои дела, и у тебя все хорошо. Ты и работаешь, и молишься, и переживаешь, и ну вообще все хорошо. И никаких изменений нету. А когда Господь посмотрел своим глазом, то Он сказал, вот тебя немножко, у тебя это немножко очень сильное, очень большое, ты оставил первую любовь твою. Ты работаешь, но ты уже ремесленник, ты уже работаешь. Бежишь, едешь, так далее, и так далее, и так далее. И Господь напоминает, а я вот вижу кое-что, потому что если так будет продолжаться, а вы помните, что дальше было? Там прошло короткое время, и уже говорит, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Но там у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, они достойны. Вы знаете, друзья, на что сегодня хочу обратить внимание? Я буду обращать внимание на одну истину. Но хочу напомнить, что в сегодняшний день не ко всем, наверное, относится послание Лаодикийского периода. Может быть, там есть те два типа, ну не типа, а категории христиан, которым Бог никаких не предъявил претензий. Вы помните, есть такие две церкви, и такие есть. Может быть, есть те, которые к Ефесской церкви относятся. Может быть, есть еще другие категории христиан, которые Бог как-то смотрит не так, как на Лаодикийцу. Но в общей массе на сегодняшний день это Лаодикийский период. И Бог это предусмотрел. Он видел, что так будет. Он не планировал, чтобы так было. Но сегодня этот факт констатирует, что сегодня многие христиане не холодные, не горячие. И Господь здесь интересно говорит. Вот тех, кого я люблю, то что я делаю с ними? Мы кого любим, мы закрываем глаза, как будто ничего не видим. И наоборот, если кто-то обличает, то говорим, а ты на него не обращай внимания, ты такой человек, ты крайний человек, он вообще не понимает этих вещей. Но я твой друг, и потом мы с тобой горе свернем все. Значит, горе не свернут, а горе наберут. И вот здесь, когда Господь говорил к этому последнему периоду, то Он напомнил, что я вас люблю. И поэтому обличаю и наказываю. Ще стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит двери сердца, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. За что благодарение Богу? Но я буду обращать внимание на одну истину из этого места Священного Писания. А я не буду говорить, что о золоте, что надо купить, об одежде, об мази. Но я обращу внимание вот на что. Что Господь советует? Он советует нам купить. Вот эту купить, оно как-то противоречит тому, что Бог не однажды говорил, что я даю тебе все даром. В одном месте говорит, даром даю. В другом месте говорит, купи. И если не совсем вникать в смысл того, что Господь советует, то, наверное, можно и не принять во внимание, можно соблазниться, можно понять неправильно. Я хочу вам сказать, друзья дорогие, ничего никому и нигде даром не дается. Если Господь сегодня говорит нам, прими спасение даром, но это спасение даром не досталось. Оно совершено на Голгофе, оно совершено ценой жизни, оно совершено пролитием крови, оно совершено, когда Иисус шел с позором по этой земле, где его не принимали. И вообще-то, если говорить даже вот эту сторону даром, то и нам даром слово Господне не пришло. Его кто-то донес. И те поколения прошлые, поколения христиан, они даром, это ничего даром не было. Вы помните, христиане стоят маяками на дорогах прошедших и грядущих веков. Христианские ноги землю всю истоптали, людям путь указали вереницей крестов. Христиане на кострах вас сжигали, и на римских дорогах всюду крови следы. Христианские руки кандалами сжимали, вы своими телами освящали сады. Братья мои дорогие сестры, ничего даром не бывает. И я не раз говорю, если нам приходила бесплатная литература, то нам было бесплатно, но бесплатно ее не печатали. Бесплатно рабочие не работали в типографиях. Бесплатно никто не вез ее. Это кто-то заплатил. И мы сегодня благодарим нашего Господа, что за нас очень часто кто-то много платит. Мы, наверное, даже его не поблагодарим. Мы никогда лица его не видели. Наверное, никогда не скажем спасибо, потому что не знаем их имен. Но мы сегодня будем благодарить Господа за то, что за нас, для нас и за нас заплачено, а мы много что получаем даром, за что слава Господу и благодарение. И вот чтобы не быть ладикийцем, Господь говорит, вам надо что-то сделать. А что надо сделать? Надо купить. Вы знаете, друзья, вот то, о чем я буду говорить, оно не покупается за деньги. Оно не покупается за материальные ценности. Но сама истина, что надо купить, она остается истиной. И в чем она заключается? Что такое купить вообще-то? Если говорить другими словами, это надо обменять. Обменять что-то на что-то. Когда мы идем в магазин покупать что-то, мы имеем деньги, правда? И нам никто без денег ничего не даст. Ни в магазине, ни на рынке, нигде. Мы должны отдать деньги, а взять тот продукт, который нам нужен. Что я сегодня имею в виду на сегодняшний день? Для того, чтобы сегодня получить слово от Господа, вы должны были обменять ваше время на время пребывания здесь. Поэтому хотите вы, не хотите, вы уже сегодня заплатили чем-то. Вы сегодня ехали сюда, тоже платили, правда? Сегодня многие старцы шли сюда из последних сил. Наверное, они больше всех заплатили, еще и силы положили. Вот, исходя из того, что купить означает поменять что-то на что-то. И я и буду вести тему эту. И для примера я возьму Моисея, вождя народа израильского, о котором мы много читаем. Но Библия говорит так, что все это были образы для нас, помните? Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Я читаю один из текстов Писания. Послание к евреям, 11 глава, 23-29 стихи. «А верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние». Вот здесь отмечен период жизни Моисея, вообще участок большой жизни. И Библия говорит так, что Моисей родился в то тяжелое время, когда вообще ему по-человечески жить было не положено. Потому что всех младенцев, которые рождались, младенцев мужеского пола, или убивали, или бросали в реку Нил, или уничтожали другими способами, но на жизнь у него не было никаких шансов. Но когда он родился, родители увидели, что дитя прекрасно, и я часто повторяю, что для родителей их дитя самое прекрасное и красивое, правда? Когда, говорит, у птиц стали спрашивать, чей детеныш самый красивый, то сова сказала: мой. Самый красивый – это мой. Но здесь Библия говорит, не Амрам и Яхаведа говорили, что дитя прекрасно. Это Слово Божие говорит, что дитя было прекрасно. Дитя есть дитя. Это само собой. Родители готовы свою жизнь положить, чтобы дети жили. Да и при том, когда оно еще прекрасно. Вы знаете, они несколько, 3 месяца где-то рисковали. Рисковали и, можно сказать, и своим благополучием, рисковали жизнью Моисея, потому что они понимали, но это родное, это кровное. И Бог имеет в виду в этом мальчике определение свое исполнить. А потом пришло время, когда поняли, все, дальше хранить невозможно. Они сделали то, что смогли. И нисколько не сомневаюсь, что помолились, положили в эту корзинку сплетенную и отдали на, так сказать, ну, этой стихии отдали. Плыви, может, Господь помилует. И вы знаете, что Бог имел определенный план о Моисее, и Моисей оказался во дворце фараона. Это блеск, это прекрасное будущее. Это наследник фараона, это великий человек. Но вот что интересно бывает. Я не сомневаюсь, что в этот период жизни это было великое благословение для Моисея. Многие были погребены, многие жизни лишились. А некоторые просто вели свою жизнь в бедности. А Моисей силен в словах и делах, ему дали образование. Его одевали как принца, и его в действительности уважали. Но единственный был недостаток, косноязычный был. Но Библия говорит, что нормально было там. Наверное, у всех что-то было, какой-то недостаток. Да и собственная мать кормила. Что можно придумать лучше? И я думаю, она ему и рассказала о том, кто он есть, из какого он народа, как он попал в этот дворец и так далее. Но Библия не говорит, кто рассказал. Мы просто догадываемся. Но вы знаете, что случилось? Вот то, что имел Моисей, об этом мечтают многие люди. Сколько сегодня войн для того, чтобы быть в числе великих этого мира? Сколько сегодня революций совершилось, чтобы сесть на трон? Сколько заговоров было? Кто-то потерял жизнь из-за того, что претендовал на престол. А для Моисея открыт ответ. Пожалуйста, это все естественно произошло. Хотя это было чудо Божие, конечно. И ему нечего добиваться, он имеет все. И вот приходит время, когда то, что вчера было благословением, сегодня от него надо отказаться, чтобы провести еще большее благословение. А это большее благословение уже в глазах людей, это позор. И Моисей прошел возраст, начал трезво мыслить, начал хорошо понимать, ему надо было выбирать. Невозможно было быть во дворце фараона, жить вместе с правителями и быть заступником своего народа. У него был выбор. Или я оставлю все это богатство, оставлю славу, оставлю то, что я имел, поставлю крест на своей государственной карьере и пойду служить Богу. Одно с другим не совмещается. Пожалуйста, покупай, Моисей. Вот на одной чаше весов вся власть Египта, богатство, армия, фараон, многие мифы о фараоне, что это сын, там, Бога Ра и так далее, и так далее. Это ж почет великий. И Моисей первое время думал, что у него так получится. Вы помните, видел там два израильтянина дерутся, пошел, взял, заступился, и так заступился, что взял, убил египтянина. И думал, он думал, что братья его поймут. Вы знаете, он в этом заблуждении был недолго. На следующий день опять евреи дерутся. Он потом говорит, что вы делаете? Да чем вы деретесь, вы же братья. А этот, который бежал, говорит, обожди, Моисей, я тебе рот заткну скоро. А кто ты, говорит, такой? Кто тебя поставил быть судьей над нами? И добавляет, не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? Моисея все сердце оборвало, говорит, знают. И он убегает. Он же по-настоящему, сначала он внутри себя решил, что я буду во дворце фараона, но я буду заступаться за мой народ. И он заступился. А когда он это сделал, когда это все обнаружилось, оказывается, места в этой земле нету ему, и он бежит. Он уже начал меняться, он уже начал, ну, уже не торговался, наверное, не знаю, как это назвать, торговался, нет, но он уже продает и покупает, меняет одно на другое. Знаете, друзья, что я хочу сегодня сказать? Почему мы сегодня очень много не имеем из того, что могли бы иметь по обетованию Божьему? Мы хотим иметь, но мы не хотим покупать. Мы хотим получить даром.